«Бажена», — с какой-то настойчивостью сказал Милош, — «скажите мне, я не ошибаюсь, считая Марию самым близким для вас человеком?» Она взглянула на Марию и кивнула головой. «Да, вы не ошибаетесь, отец и Мария, но отца нет в Праге. Я надеюсь, что по его возвращению мы вот так же проведем вечерок за бокалом вина», — сказал Нерич с прежней значительностью. При упоминании об отце Бажена опустила глаза и поставила бокал на стол. Рука ее дрогнула, красная капля вина сбежала на скатерть. Мария покосилась на Бажену, та поспешила поднять бокал и улыбнулась, но так грустно, что Марии стало больно. «Ну-ну, все будет хорошо», — сказала она бодрым голосом. «Дядя Ярослав скоро вернется. А теперь... Что ж, пьем за сегодняшний вечер? За исключительный, за особенный вечер. Для меня и для Бажены», — несмело добавил Нерич. Обермейер собирался закурить, но его рука с зажженной спичкой в пальцах остановилась в воздухе. Он прислушался. Это не ускользнуло от внимания Нерича. «Насторожился», — враждебно усмехнулся он. «Кажется, тебе, приятель, надо запастись терпением». «Что это значит, Бажена?» — не поняла Мария. «У тебя есть от меня тайны?» «Я ничего не знаю», — искренне ответила Бажена. «Это верно. Бажена еще ничего не знает», — поспешил сказать Милош. «Но...» «Опять «но», — рассмеялась Мария. «Весь вечер какие-то загадочные недомолвки. В этом, кажется, и заключается его особенность». «Закадычная подружка показывает коготки», — отметил Нерич. «Не пора ли уже выкладывать козыри?» Бажена, не скрывая тревоги, следила за Неричем, за его то рассеянным, то испуганным взглядом, за жилкой, которая вздрагивала на щеке, за напряженно сжатыми губами. Вот он встретился глазами с Марией. Бажене показалось, что она прочла в его взгляде отчаяние. «В вашем присутствии, Мария, я осмеливаюсь просить руки Бажены». Слова не шли на язык. Нерич замолчал. Бажена густо покраснела. Впервые в жизни Бажена слышала слова признания и любви, и от того, что произнес их человек, который был ей дорог, которому она верила, ей захотелось плакать от счастья. Бажена не смела поднять глаз на Милоша, а Мария, которой всего минуту назад хотелось подшутить над Неричем, вдруг стала серьезной. В ее присутствии и даже при ее участии совершалось большое событие в жизни двух людей. «Какие они оба хорошие сейчас и немножечко смешные», — подумала она, — «и счастливые. Глупенькая ты моя Баженочка, теперь ты уже невеста». Ей хотелось обнять и расцеловать Бажену, но здесь она не могла себе этого позволить. Она положила свою руку на руку подруги и пожала ее. Нерич напряженно ждал ответа Бажены. Ждал и обермейер. Милош видел, полуобернувшись к ним, обермейер старался поймать не только каждое слово, но и каждый звук — звон бокала, стук вилки или ножа, каждый звук, который передавал состояние людей, сидевших за соседним столиком. Казалось, обермейер совсем изолировал себя от шума ресторанного зала, не слышал музыки, не замечал людей. Он видел и слышал только Нерича, Бажену и Марию. Нерич сидел прямо и неподвижно. Сейчас будет решена судьба. Не его судьба, а судьба Бажены. Не ведая того, она отдаст себя в руки обермейера. Как паук, он высосет из нее всю кровь, задушит в ней все живое, а потом... Потом или доведет ее до самоубийства, или бросит за стенки гестапо. Чьими руками он это сделает? Руками Милоша Нерича, который вот сейчас просит руки Бажены и клянется, что будет счастлив видеть ее своей женой. О, если бы он нашел в себе силы шепнуть ей: «Откажи мне, Бажена, ты идешь на гибель!» Но Милош молчал. Он боялся обермейера. «Почему вы молчите, Милош?» — неожиданно спросила Бажена. Мария искренне расхохоталась. Нерич смутился. «Разве вы не поняли меня, Бажена?» Подняв бокал, Бажена отпила глоток. Ей было и весело, и страшно, и смешно. Но можно ли говорить об этом здесь, в шумном локале, под взглядами чужих людей? Если бы они сидели дома или шли по набережной, занесенной снегом. Одни... Совсем одни. Тогда она все рассказала бы ему о своей любви, о своих мечтах и надеждах. Она убедила бы его в том, что сейчас они не могут соединить свои жизни, что нужно подождать, когда пронесутся черные тучи над родиной, и снова выглянет солнце. Об этом просил отец, и она обещала исполнить его просьбу. и когда это совершится, они уже не разлучатся никогда. Вы очень добрый и чуткий, Милош. Вы так много сделали для меня и для отца. Я искренне вам благодарна. Все свои надежды Нерич строил на том, что Бажена откажет ему. Только в этом он видел ее спасение. Но вдруг в нем заговорило самолюбие мужчины. Неужели Бажена скажет «нет»? Сейчас, здесь, в присутствии Марии и Обермейера унизит его. «Речь идет не о моих мелких услугах и не о вашей благодарности», — выговорил он, испытывая стыд и нетерпение. «Я прошу вас стать моей женой. Я понимаю, Милош. Поверьте, я всегда думала об этом как о счастье, но временно это невозможно». У Нерича отлегло от сердца. Такой поворот дела его устраивал. Бажена согласна, но какие-то веские и очень важные причины мешают ей теперь же стать его женой. «Слышишь, Морец?» Мысленно обратился он к Обермейеру и открыто повернулся к соседнему столику. Гестаповец с бесцеремонной наглостью разглядывал Бажену и Марию. Взгляд его перешел на Нерича. Обермейер сдвинул брови и прищурил глаза. Он был явно недоволен Милошем. «В чем дело?» — казалось, говорил он. «Почему заминка? Действуй, настаивай, упорствуй!» Холодок пробежал по спине Нерича. «Нет, пытка его продолжалась. Я огорчен», — с грустью произнес Милош, пытаясь снова войти в свою роль. «Что останавливает вас, Бажена?» Девушка бессильно улыбнулась. «Мне еще только 20 лет, Милош. Но не это главное. Главное в том, что я дала слово. Я дала слово отцу, что сейчас этого не случится. Потом, позже, когда развеется этот страх перед неизвестностью. Вы же сами говорили, что скоро разразится гроза». Нерич оглянулся на Обермейера. «Продолжать? Отступить?» Но указаний он не дождался. С шумом отодвинув стул, Обермейер встал. Мария быстро на него оглянулась. Впервые за весь вечер ей стало неприятно. Она успела увидеть маленькие бесцветные глаза, бескровные, плотно сжатые губы и щеки с зеленоватым оттенком. Чем-то безжизненным, могильным повеяло на Марию от этого человека. «Ужасно неприятный тип», — подумала она, провожая глазами удаляющуюся сутулую фигуру Обермейера. С уходом Морица Нерич повеселел, в нем проснулось остроумие. Он принялся рассказывать забавные истории и до упаду смешил Бажену и Марию. «Нет, удача еще не совсем от меня отвернулась», — успокаивал он себя. «Расчеты Морица провалились, а отказ Бажены — это же спасение для меня. Очень мне нужна эта женитьба». «У вас заметно улучшилось настроение», — как бы незначай сказала Мария. «Сначала вы были неразговорчивы, как монумент». «Опять коготки», — подумал Нерич с досадой на свой промах. «Действительно, это имеет глупый вид. Я радуюсь, получив отказ Бажены». «Мне дано обещание, что в будущем я буду счастлив», — сказал Нерич веско. «А обещание — это задаток.